Глава 34. Насчет детектора лжи я не пошутил. Чуть попозже я Сашку и Катю погонял. Но они как раз не обиделись, а вот моя Светлана надулась и отказалась кормить меня ужином. Ну и ладно. Сегодня ночью важная операция, и наедаться не стоит. Кто его знает, как ситуация сложится. Но серьезный разговор с Саней и Катей состоялся во второй половине дня, после того, как ребенок был накормлен и уложен спать. На тему путешествий во времени решил с ними поговорить наедине, без свидетелей. Тем более, что часть моих бойцов сейчас работала на поверхности, а часть занималась рытьем подземного хода к гаражу со строящимся порталом, работу над которым я пока приостановил в связи с возникновением некоторых технических трудностей. Конечно, наличие такого бункера в непосредственной близости от Симферополя произвело на них впечатление. По этому поводу Санька выразился. «Ну ты, командир, и мудрила. Такую базу организовал и упаковал у всех под боком, и потом еще пару лет не отсиживался. А что делать оставалось? Я ж думал, что вы все погибли, и смысла вылезать на поверхность не было. Хочу напомнить, что к этой базе мы с вами тогда и прорывались, и для вас здесь было приготовлено место». Для разговора я выбрал нашу импровизированную столовую. После обеда и экскурсии по бункеру у Александра с Катей накопились некоторые вопросы, которые как раз и хотелось обговорить, да и ввести их в курс дела не помешает, ведь уже сегодня вечером Санька должен со мной идти в 41-й год, передавать пакет. Разговор получился непростой. Они не сразу поверили, что можно путешествовать во времени, поэтому, проведя небольшую экскурсию в галерею, где была расположена установка, пришлось включить канал прошлое. Там был день, и я, соблюдая все меры предосторожности, выкинул туда камеру и проверил наличие гостей со свастикой, а потом устроил новоприбывшим небольшую вылазку в прошлое. Для этого пришлось снять с работы Вяткина и Маркова, которые в качестве охраны обеспечили наше путешествие. Конечно, ребята были шокированы открывшимся им действительностью. После затхлости бункера, черного неба и развалин цивилизации, теплый осенний лес и голубое небо произвели глубокое впечатление. Санька, конечно, выматерился после всего увиденного и смог только сказать: «Командир, спасибо. Я не подведу, ты меня знаешь». «Саня, теперь ты понимаешь, почему я был так осторожен?» «Да уж, после такого трудно возвращаться в наш мир. Так говоришь, там 41-й и идет война?» «Еще какая? Тем более я там уже успел наследить, и немцы нас ловят с пеной у рта. Хотя они не догадываются, кто мы такие. А вот ребята из НКВД уже знают. Пришлось намеками им пояснить. Иначе не получалось выкинуть у них горючку, продукты и боеприпасы. А немецкое оружие по лесам собирали? Ага, сейчас. Все трофейное. Мне он ради этих винтовок шкуру продырявили». После чего я стал обрисовывать Санке перспективы и возможные проблемы. Он со всем своим молодым энтузиазмом подключился и стал сыпать идеями. Поэтому пришлось его остановить и напомнить, кто здесь командир. Катя в первую очередь, как мать, была очень довольна хорошо оборудованной детской и тем, что рядом находится неплохой педиатр в лице Марины. А перспективы вырастить ребенка в нормальном чистом мире ее восхитили. Поэтому я получил еще одного преданного последователя. К тому же Катя была военнослужащей, контрактницей. Правда, служила она на узле связи, но во время войны у нее выявился талант снайпера, после того, как ее жених был убит в Бахчисарае при эвакуации русского населения, и она перевелась в боевое подразделение добровольцев. Поэтому в ее дисциплинированности и лояльности я не сомневался. Вряд ли кто-то в нашем мире сможет предложить больше, нежели я сейчас. И при случае Саньку приструнит, если у него появятся ненужные мысли. Санька забрался в оружейку и копался в остатках былого арсенала, который даже в нынешнем урезанном состоянии произвел на него впечатление. Он был неплохим подрывником, и великолепно ставил мины, растяжки и мастерил самодельные взрывоопасные игрушки, которые нашим противникам доставили много неприятных сюрпризов. Сегодня вечером, точнее ночью, нам предстояла отправка очень важного пакета. Но мы с Сашкой долго сидели и обсуждали возможность сбережения информации в пакете. Самый простой вариант, конечно, заминировать. Но взрыв не дает гарантированного уничтожения пакета с документами. Поэтому придумали все намного проще. Пакет с материалами по ядерному оружию Результатом его применения и данным по ядерным программам союзников и противников был упакован в прорезиненный пакет и размещен в пластиковой канистре. Мы сделали немного импровизированного напалма, залили в эту канистру и разместили в ней парочку инициирующих зажигательных зарядов. При подрыве вряд ли что-то уцелеет. От чистой души в пакет была вложена подборка материалов по антибиотикам и технологий их производства, собранная Мариной. В качестве подрывной системы использовалась простенькая схема с триггером, который после включения взводился в боевой режим и при размыкании контакта взрывал всю систему. В качестве небольшой ловушки в канистре был установлен датчик давления и размыкания при открытии крышки. В саму крышку вставили ниппель от автомобильного колеса. И когда заряд снарядили и залили зажигательную смесь, через ниппель насосом внутри канистры подняли давление. Теперь при любой попытке ее вскрыть, произойдет взрыв. В общем, система была еще та. Открыть ее можно было только зная алгоритм разминирования. В крышке установили геркон, и для разминирования системы необходимо было провести 15 раз над крышкой магнитом, после чего триггер отключался сам. Там же стояли таймер и светодиод в качестве индикатора включения системы. Если систему не отключают в течение 2 дней, она самоуничтожается. Вот мы с Санькой и просидели с паяльниками до вечера, мастеря такую схему. Пусть предки посмотрят и порадуются. Уже ночью начали готовиться к выходу в прошлое. Система сканирования радиодиапазона уже работала 1,5 часа, ища подозрительные источники радиоизлучения в зоне приемки самолета. За час перед выходом у меня состоялся разговор с генерал-майором Романовым. «Михаил Тимофеевич, сегодня ночью вас отправляю в Москву. Не знаю, что там с вами сделают, но я постарался максимально вас обезопасить и дать шанс выжить. Во всяком случае, это не у немцев в плену. С вами я отправляю особый груз, и так или иначе, вы будете за него в ответе. Если этот груз попадет к немцам, то последствия будут катастрофическими. Я надеюсь на вас. Также я отправляю с вами отчет об обстоятельствах вашего пленения и результатах осмотра моим врачом. Чтобы у Меркулова с компанией не было сомнений, что вы попали в плен в тяжелом состоянии. Для достоверности с вами отправлю ту девчонку, немецкого агента. Пусть она порасскажет, что знает». «Понятно. Спасибо тебе, капитан. Скажи, а зачем ты мне показывал все это?» Он кивнул на несколько книг по Второй мировой войне и DVD, на котором недавно демонстрировал ему документальные фильмы по истории русского и советского оружия. «Мне нужен достоверный свидетель. А заводить сюда кого-то из аппарата госбезопасности все равно, что пускать в лесу курятник. С большим трудом их потом выгонишь. А тут и на поверхности много проблем». «Что, так все серьезно?» «Еще как. Та же гражданская война, только после использования сверхмощного оружия. Если хотите, я вас выведу и покажу. У нас час времени для этого есть». Он задумчиво кивнул. «Интересно было бы посмотреть мир будущего». «Уж поверьте, ничего интересного. Если бы не немцы, то я бы лучше в ваш мир переселился. Вот только не все дела здесь закончил». Получив согласие генерала, мы подготовили его для выхода на поверхность и вместе с охраной через дом вышли к гаражу, где стоял бронетранспортер. Панорама ядерной зимы и разрушений произвела на него сильное впечатление. А вот бронетранспортер заинтересовал. Мы полчаса лазили по БТР-80, и я в меру возможности и опыта давал пояснения. Одно дело видеть описание такой техники в кинофильме, а другое – потрогать руками и сесть за управление. Отведенный для генерала час провели с пользой, и серьезный свидетель для руководства СССР был готов к отправке в Москву. Когда спустились вниз к порталу, группа в полном сборе уже была готова к переходу в 41 год. Так как знали, что в районе неспокойно и немцы проводят активные поиски, экипировались по-серьезному. Сашка тоже присоединился к нашей группе как полноправный боец. Его задача входила обезопасить место приема самолета с помощью минных заграждений и ловушек. К обеспечению безопасности встречи самолета решили не привлекать отряды Чистякова и группу капитана Строгова. В этот момент они должны были устроить несколько показательных нападений на немецкие подразделения, заставив противника распылять силы и уменьшить внимание к нашему району. Как оказалось, командование РККА со своей стороны пошло на беспрецедентные меры по отвлечению внимания. Сегодня ночью ожидался массированный налет бомбардировочной авиации на Могилевские и Смоленские железнодорожные узлы. На фоне такого количества авиации пролет небольшого самолета-разведчика будет практически незаметен. Около 12 я настроил установку на выход недалеко от деревни Вильницы, где нас чаще всего видели. Там, вокруг поляны, мы натыкали несколько мин-ловушек на дальних подступах, потом вернулись обратно. После чего я перенастроил установку на крайнюю точку выхода за Днепром. В 2 часа ночи мы выдвинулись к просеке, подготовленной к приему самолета. Немецкий агент, накачанный наркотиками и связанный, сидел в сторонке. Романов в отремонтированной, выстиранной и выглаженной форме стоял невдалеке. В это время Светлана в бункере снова перенастроила установку на деревню Вильницы и включила систему сканирования радиодиапазона. Хотя перенастройка портала на настроенной точке выхода была отработана и уже не занимала много времени, не более 10-15 минут. По показаниям системы, активных передатчиков на удалении менее 10 км не было. Час, пока ожидали самолет, потратили с пользой, и все окрестности просеки стали похожи на большой развлекательный аттракцион, созданный маньяком-весельчаком. Тут Санька не поленился и, используя уже присланную нам взрывчатку, создал уникальную систему из множества растяжек, мин и сигналок. Подойти к нам незамеченными было практически невозможно. Получив сигнал из Москвы о начале отвлекающей операции, включили светодиодные фонари для отметки места приземления. Но при этом Москва опять нас удивила, сообщив о 2 самолетах, нагруженных боеприпасами и продуктами. Это не обрадовало. Значит, то, что просека может принять сразу 2 самолета, они прекрасно знают. Скорее всего, отправляли сюда строгого изучить место посадки. Молодцы, предки. Главное, чтобы не было еще каких-то особых сюрпризов, а то как-то все начинает напрягать. Минут через 20 наконец-то раздалось характерное стрекотание тихоходного самолета, и на площадку с первого захода стал садиться самолет-разведчик Р-5. Самолет сел, мы его тут же оттащили к деревьям, чтобы освободить место для посадки второго самолета. Следующий самолет со второго захода аккуратно, но все же с трудом приземлился, сказывалась большая загрузка. Что еще удивило, так это сигарообразные контейнеры, прикрепленные под крыльями самолетов. Сразу по посадке второго самолета мы погасили фонари и стали оттягивать оба аппарата к началу импровизированной взлетной полосы для немедленного старта. Но при этом все прилетевшие сразу оказались на прицеле нашего оружия, а на краю поляны в небо был поднят метеозонд, к которому в качестве груза прицепили видеокамеру с тепловизором. Но больше всего я поразился, когда из второго самолета с пассажирского места вылез старый знакомый. Павел Анатольевич Судоплатов. Вот кого-кого, а его я тут никак не ожидал встретить. Значит, Москва сильно заинтересована в нашем общении, раз снова присылает руководителя такого уровня для личного контакта, да еще на захваченную противником территорию.